Сейчас. Глава 10. Едва следователь Чернова поднялась на свой этаж, ее перехватила секретарь начальника следственного управления. «Саша, давай к Юрию Сергеевичу, он ждет. Александра нахмурилась. «А чего ждет-то? Мне еще и сказать особо нечего». Она пожала плечами и направилась в кабинет шефа. По дороге все-таки зашла в свой кабинет, сняла куртку. «Александра Максимовна, давай рассказывай». Юрий Сергеевич, пригласив следователя присесть, отложил папку с делом, которую просматривал перед отправкой в прокуратуру, сложил руки перед собой и уставился на Чернову. «Вы по утреннему трупу? Еще особо ничего не могу сказать. Личность устанавливаем. Парень лет 18-20 на вид, славянской внешности, среднего роста, худощавый, без особых примет. Время смерти более 4 дней назад. Преступники ждали, когда пройдет трупное окоченение, и, скрутив тело, поместили его в полиэтиленовый мешок и вывезли в парковую зону». «И как парень там уместился?» «Щуплый. Пакет был укреплен скотчем. Сейчас ясно, что убит был в другом месте. На поляне обнаружены следы волочения, пакет, в котором его на место привезли. Его обследуют криминалисты на предмет следов и отпечатков пальцев. Рядом с местом преступления обнаружен сотовый телефон. Криминалисты с ним работают. Есть основания полагать, что сотовый мог выпасть из кармана преступника. Во всяком случае, звук падения телефона в воду слышали собачницы, обнаружившие тело. Тело тащили со стороны парковки уже Каскаска, это порядка 500 метров, но по ровной дороге, асфальтированной. Оперативники собрали записи с камер видеонаблюдения. Сейчас их просматривают, чтобы установить точное время перемещения трупа, автомобиля, на котором его перевозили, и, конечно, человека, который его привез. Юрий Сергеевич кивнул. «Хорошо. Держи меня в курсе, ладно?» Чернова озадаченно откашлялась. «Юрий Сергеевич, я что-то не знаю об этом убитом. С чего вдруг такой особенный интерес? Понятно, что следователи вели все дела так или иначе под контролем главы управления. Разработка версий, подключение дополнительных специалистов, контроль сроков проведения расследования. Но обнаруженное в лесу тело было скорее рядовым случаем. С чего лисица так нервничает, а он определенно нервничал, Черновой было неясно». Полковник отмахнулся, впрочем, не слишком убедительно. Чернова продолжала на него смотреть в ожидании разъяснений. «Не смотри на меня. Дыру прожжёшь». Он отвернулся. «Есть подозрение, что этот неопознанный — сын Алексея Абрамченко». «Который депутат?» У Черновой заболел зуб. Она растерла щеку. Это объясняло, почему на убитом дорогая одежда. Лисица отрицательно качнул головой. «Хуже. Сын директора НИИ высоких технологий». «А чем же это хуже?» «Тем, что если это подтвердится, в следственную группу придется включать коллег из ФСБ». Чернова погрустнела. «Контора подключится из-за особенностей работы НИИ?» «Они на госзаказах сидят, в основном для оборонки. Сама понимаешь, версию давления на отца через парня будут рассматривать как основную. Ну, по крайней мере, пока ты не найдешь убедительных доказательств, что Абрамченко-старший ни при чем». Чернова открыла папку, сделала пометку в блокноте. «Откуда появилась информация, что убитый может быть сыном Абрамченко? Он в розыске? Похищен?» Лисица усмехнулся. «Если бы я знал ответы на твои вопросы, то дело было бы уже в шляпе. Принимай дело и разберешься». Она собралась спросить про состав следственной группы, когда шеф ее остановил. «Так, Чернова, ты мне зубы не заговаривай. Как только выяснишь, не Иван ли это Абрамченко, сразу мне кричи, поняла?» Александра поднялась. «Поняла. Разрешите идти?» «Иди, работай». Лисица был хорошим начальником, надежным. На сослуживцев голос не повышал, служебным положением не пользовался, имел кристально чистую репутацию и супругу, судью Краевого арбитражного суда. Чернова, как и ее коллеги, начальника уважала. И, случись какие-то проблемы, старалась его ставить в известность первым. Она подходила к кабинету, уже заметив фигуру Наумова. Оперативник вертелся в коридоре, заглядывал в кабинеты. «Чернова не видели?» «Да вот она!» Александра подошла к Михаилу, выпытывавшему у следователя Егорова, куда она подевалась. «Чего не работается тебе, Миша?» Она обошла его, отперла кабинет и пропустила оперативника внутрь первым. «Ты уже все мои поручения выполнил по трупу в парке?» «Это мне не работается?» — Миша вскинул руки. «А кто сказал землю носом рыть, но фио убиенного тебе выдать?» «А ты нашел?» «Нашел». Александра прошла к своему столу. У тумбы задержалась в Включив чайник и вытащив из верхнего ящика пачку шоколадного печенья, положила ее рядом с чайником, сама неторопливо опустилась в кресло. «Дай угадаю. Убитого звали Иваном Абрамченко». Она с улыбкой наблюдала, как вытянулось лицо Михаила, как он оторопело таращился на нее, а потом, разведя руки, прошептал. «Ты ведьма, что ли?» Александра вздохнула. «Понятно». Протянув руку к телефонной трубке, набрала внутренний номер лисицы, сказав единственную фразу. «Юрий Сергеевич, это он. Дело мне забирать?» Лисица витиевато выругался. Александра улыбнулась с сочувствием, хотя сочувствовать нужно было ей. Она спохватилась, спросила. «Не, ну, может, кому другому дело передать, кто посвободнее?» «С чего бы это? Ты-то ерунду не говори, жди приезда ребят из конторы. Пока отдельно веди. Исчезновение Абрамченко и убийство парня после установления личности объединишь в одно производство». Александра кивнула. «Поняла. Я тогда Наумова Мишу в группу включаю. Он уже начал шуршать». Положив трубку, она неторопливо поднялась, взяла кружки, чувствуя взгляд Михаила между лопатками. Опустив на дно чайные пакетики, залила кипятком. Одну кружку, свою, с диковатой розой на боку и надписью «Любимой мамочке» поставила перед собой, другую, черную термокружку с проявляющимся узором из шестеренок, поставила перед Наумовым. «Это что сейчас было?» — спросил он, наконец обхватывая кружку пальцами и придвигая к себе. «Это был Мишенька-звездец, который только начинается». «Иван Абрамченко, ты уже выяснил, кто?» «Ну, в общих чертах». «Его папа под охраной Фейсов. Это все, что я пока достоверно знаю. С чего парень исчез, как давно и при каких обстоятельствах, надеюсь, расскажешь ты». «Не расскажу. Заявление о его пропаже поступило 40 минут назад. Как ты понимаешь, никаких розыскных мероприятий еще не проводилось. Опера сразу по ориентировке сверились». Миша насупился. Когда он сердился, он говорил отрывисто, с напором, будто споря с собеседником и доказывая какую-то непреложную истину. Хотя спора могло и не быть. «Володя Ильясов как раз по твоему поручению просматривал базу, а тут пришло обновление и... хоп! Наш холодный». Он вынул из кармана сложенный в четверо лист, придвинул Александре. «Вот, копия заявления, сама читай». Женщина раскрыла листок, разгладила углы. Быстро пробежала взглядом текст. «Странно. Заявительница». «Мать!» — уточнил Наумов, шумно отхлебнув из кружки. Жалобно взглянув на упаковку с печеньем, спросил. «А печенье-то дашь? Или так вытащила? Подразнить мой голодный желудок?» Александра, не отрываясь от чтения, взяла упаковку и перенесла на стол. Подтолкнула к Михаилу. «Жениться тебе надо, Наумов. Тогда твой голодный желудок обзаведется туисками с полезной домашней едой». «Кто ж меня возьмет такого?» Он покосился на Чернову, вздохнул и, надорвав угол упаковки, вытащил сразу горсть шоколадного печенья. Скептически рассмотрев его, пробормотал. «Еще печеньки эти пижонские. Эх». Чернова проигнорировала его замечание. Снова развернулась к столу. «Получается, Иван ушел из дома 4 дня назад. Во всяком случае, в этом уверены родители мальчика». «Мальчику через пару дней 18 было бы». Чернова скользнула взглядом по лицу Михаила, задумчиво повторила. «Было бы. Это ты верно говоришь. Получается, выкуп за него не просили. Обычный бытовой конфликт? Или парень попал в нехорошую компанию? И был убит, получается, плюс-минус в тот же день, как ушел из дома. Лаар считает, что тело где-то держали, прежде чем подкинуть в парк». Наумов отправил в рот еще горсть печенья, посмотрел на Чернову с осуждением. «И там его били, и потом придушили, или пробили череп тупым предметом?» «Сперва пробили череп, а потом придушили». Чернова подняла вверх указательный палец. «Ну, Миш, компании могут быть разной степени нехорошести. Не мне тебе рассказывать. И потом, мы достоверно не знаем, что его били. Лаар пока ничего такого не добыл. Что дал поквартирный обход?» Наумов воодушевился, побил себя по карманам ветровки в поисках мобильного. «Я уж думал, не спросишь», — проворчал. «Ищешь, роешь буквально землю носом. И хоть одно бы доброе слово простому оперу». «Миш, не трынди. Нам с тобой еще дело раскрывать». Наумов зыркнул на нее. Найдя, наконец, телефон, который оказался в заднем кармане джинсов, он отставил кружку и почти лег на стол, демонстрируя, что нашел. «Поквартирный обход ничего не дал. Парень этот ни к кому не приходил, никто его не опознал. Но участковый, Лёша Филимонов, ну, ты его видела на месте». Александра кивнула. он обнаружил чуть в стороне от дорожки перевернутую тележку. Новую, даже этикетка приклеенная осталась на ручке. Простая садовая тележка. И Лаар почку готов отдать, что на ней остались пальчики. Он нашел нужное фото, показал экран Черновой. «Думаешь, на этой тележке привезли тело Ивана?» Наумов отмахнулся. «Дальше слушай. Мои парни проверили камеры видеонаблюдения. Они в основном направлены на двор и входные группы, но некоторые направлены на парковку. Ребята их еще отсматривают. Но примерно в то время, когда гуляли наши собачницы, чуть позднее, из парка на переход вышел вот этот чел». Он открыл следующее видео. Короткий ролик, на котором зафиксирован худой парень около 20-25 лет с накинутым на голову капюшоном. «Лица же не видно», — отметила Чернова. Наумов фыркнул. «Да тебе не угодишь, Александра Максимовна. Я тебе подозреваемого на блюдечке с голубой каемочкой принес, а ты еще и нос воротишь. Узнаем». «Миш, погоди, там дальше, куда перешел этот парень, камеры установлены?» Наумов качнул головой. «Нет. Вернее, есть, но направлены не на переход». Он пролистал еще один кадр. «Вот тут плохо видно. Это с камеры на перекрестке снимок сделан. Видно, как парень перешел через дорогу и скрылся во дворах. Ориентировку сделали». «Да толку от этой ориентировки? Половина подростков ходит в таких куртках, и каждый первый капюшон на глаза натягивает. Погода потому что такая. Весна холодная. Но все равно спасибо, Миш. Хоть что-то для начала. Может, нам этот парень уже каскаска попадется? Хотя он лицо так профессионально прячет», — отметила про себя, сомневаясь в успехе, потому вслух произнесла бодрее, чем планировала. «И у нас есть отпечатки на тележке. Это вообще отличная новость, я считаю». Наумов поднялся из-за стола, в пару глотков допил чай, выдохнул воинственно. «Это поручение? Мы начинаем работать?» Чернова отмахнулась, устало помассировала виски. Голова начинала нещадно болеть. «Погоди, сейчас фейсы приедут. Может, поделятся тем, что у них есть? А ты пока с подозреваемым определись, что там на видео у подъездов». «Да, Миш, и телефон! У нас еще телефон!» Миша рывком поднялся. «Все, понял. На связи». И выскочил в коридор, на ходу успев с кем-то поздороваться, у кого-то спросить, как дочь, у третьего узнать, подошло ли лекарство супруге. В этом был весь Миша. Живой, иногда излишне общительный и активный подполковник уголовного розыска. Александра улыбнулась, прислушиваясь к его удаляющемуся топоту и ощущая привычную пустоту кабинета. Она снова перечитала заявление матери Абрамченко. Из него выходило, что парень пропал из поля зрения родителей 4 дня назад. А заявили они только сегодня. Почему так долго тянули? В кармане куртки зазвонил сотовый. Александра чертыхнулась, что не вытащила его из кармана, теперь пришлось бежать к шкафу и хлопать по карманам в надежде, что успеет принять вызов. Это был Пашка. «Мам!» — подросток пробасил виновато. «Ты чего трубку не берешь? Я звоню-звоню. Перекинь денег на магазин. В холодосе мышь повесилась, а я жрать после тренировки хочу». «Не жрать, а есть». Чернова машинально поправила сына. «Сейчас переведу. И пельмени возьми на ужин. Я сегодня поздно буду». «Опять поздно? Ясно». Парень вздохнул. «Что тебе ясно?» Александра отвернулась к окну, прищурилась, уже отчетливо понимая, что этот вопрос сыну задала зря. «Опять отец ругаться будет. Опять поссоритесь». Александра нахмурилась. «Не лезь только в наши взрослые дела, ладно?» «Ладно». Пашка примирительно, почти обреченно вздохнул. «В магаз схожу, пельмень сварю». «О, мам, я стихами говорить умею. Может, мне литру на ОГЭ сдавать?» Он басовито захохотал. «Ты сперва тройку по литре исправь, поэт липовый». «Ну чего сразу липовый? Я просто приемник современного стиля». «Кто ты современного стиля?» Чернова схватилась за голову. «Чего ты приемник? Паша, ты меня убиваешь». «Ну, не приемник, а приверженец. Какая разница?» Александра рассмеялась. Больше всего ей хотелось сейчас обнять угловатые плечи сына, взлохматить непокорный вихор и накормить парня домашними котлетами. Пашка слишком стремительно вырос. В старости, когда она станет дряхлой и никому не нужной, она даже не сможет вспомнить, каким он был в детстве. Все воспоминания забрала работа. Удивительно. Чернова могла в мельчайших деталях вспомнить обстоятельства дела 7-летней давности, но напрочь не помнила, как Пашка начал ходить. Или каким было его первое слово. «Мама? Папа? Дай?» Она нажала отбой, перевела сыну деньги. Чуть больше, чем требовалось. Тут же отругала себя, что пытается подкупить сына и компенсировать деньгами свое постоянное отсутствие. И чтобы исправить ситуацию, набрала сообщение со списком продуктов, которые еще нужно было купить Пашке. Положив телефон на тумбочку, она поставила его на зарядку и вернулась за стол. Дело, которое ей отписали, выглядело все более странным.